Именно таким стало это место. Что же заставило Травиа скатиться до такого уровня? Дверь открылась. Время замерло. В искусственно созданной тишине был слышен только звук шагов. Ее существование опережало пространство. Сун Мин почувствовал неладное у себя за спиной и передернул плечами. Он чувствовал направленный на него взгляд, который исчез так же быстро, как и появился. «Вау! Девушка, сколько стоит!» На первом этаже столпились негодяи. Сун Мин колебался, решая, стоит ему обернуться или нет. Звук шагов приблизился. Даже если он не обернется, им все равно придется встретиться. Сун Мин тяжело вздохнул и повернулся. Шумновато. Когда он посмотрел назад, у всех в гостинице, исключая его, были свернуты шеи. У всех голова висела в неестественном положении, свернутая на целый оборот, за исключением Сун Мина. Что это за техника? Сун Мина был не в силах произнести что-либо. Нет, даже не так, он никогда не чувствовал ничего подобного, что способно было заставить его потерять дар речи. Эта женщина только шла вперед и не делала никаких других движений. Но десятки постояльцев оказались мертвы. «Тут слишком грязно», — сказала женщина, подойдя к Сун Мину и приподняв уголки губ. Она была прекрасна. Ее волосы красные, словно кровь. Шпилька на голове, как и яркое кимоно, были прекрасны, но они не превосходили ее настоящую красоту. «Если ты не возражаешь, я могу показать тебе отличное место, превосходящее эту хибару во всех планах», — женщина, наклонившись поближе, улыбнулась. От вида ее острых клыков Сун Мин сглотнул слюну. «Как думаешь, поедим вместе, королева вампиров, Джиниэлла?» Она сделала Сун Мину предложение, смотря прямо на него, заманивая. От ее слов Сун Мин посидел. «Существуют же такие монстры на земле!» Сун Мин никогда не видел всю силу Ви Джи Хюн, но чувствовал свою беспомощность перед ней, а Джиниэлла даже превосходила маленького дьявола. «Приди в себя!» — послышалось у Сун Мина в голове. Голос Хаджу. «Джиниэлла, королева вампиров, она прожила больше 600 лет. На свете нет вампира сильнее нее», — быстро сказал Хаджу. Он тоже не ожидал так быстро и столь внезапно столкнуться с ней. От одного ее вида уже захватывает дух, как если бы лягушка смотрела на змею. «Приди в себя. Если ты не возьмешь себя в руки и не победишь страх, то все может закончиться самоубийством». «Я в порядке», — ответил Сун Мин на возглас Хаджу, переведя дыхание. Он просто немного удивился. На самом же деле он отличался от обычного человека. Королева вампиров жила 600 лет, Сун Мин провел 2100 лет в мире сознания. Он уже много раз сходил с ума, поэтому, столкнувшись лицом к лицу с Джиниэллой, разум Сун Мина одержал верх. А во, она широко улыбнулась, смотря на Сун Мина. «А ты действительно не так прост, но соблюдай ты приличие», давно бы ответил. «Я уже заказал поесть, еда в этом месте только для свиней подходит, поем и оценю, а ты не понимаешь намеков», рассмеялась Джиниэлла. Ее уголки губ приподнялись, обнажая зубы. От одного вида ее клыков веяло опасностью. Джиниэлла улыбнулась еще шире. «Ты не пойдешь, ничего не поделать», вздохнул Сун Мин и встал. «Идем». У него не было выбора, и он, с угрюмым выражением лица, последовал за женщиной. Глава 121, Королева вампиров 2. «Хороший выбор», сказала Джиниэлла, глядя на выражение лица Сун Мина. После этого женщина перевела взгляд на доспехи Сун Мина и под его робу. «А ты носишь с собой интересные вещи. Это фамильяр?» «Нет, он немного отличается от обычного». Руби начала трястись под пристальным взглядом Джиниэллы. Она не выдержала и вылезла из робы Сун Мина. Руби села на пол и, обливаясь потом, пыталась восстановить дыхание. «Кошачьи уши, ты не нечисть, но и не человек. Выглядит необычно». Зрачки Джиниэллы дрогнули. Это был один из ее даров в качестве королевы вампиров – видеть насквозь человека и его способности. От ощущения, что ее пристально оценивают, Руби затряслась так, будто по ее телу пробежали мурашки. За основу взято тело человека, но энергия от нее исходит совсем другая. Есть кости, есть внутренние органы, есть кровь, но все это является лишь оболочкой для удовлетворения желаний. Чьих желаний? Кто твой хозяин? Он создал это для тебя? Хорошо сделанная кукла? Нет, искусственный интеллект. Я вижу, что у тебя есть метаболизм, но ты им не пользуешься. Можно ли назвать тебя живой? Ха, хватит. Тебе не нравится, когда о тебе все знают? Всем не нравится, потому что я вижу все. Джиниэлла затряслась в смехе. Она повернулась к Сун Мину, а точнее к его доспехам. Хаджу, кошмар Юга, ты опустился на неподобающий уровень. Стоит ли мне поздравить тебя, что ты смог сохранить жизнь хотя бы таким способом. Ха-ха-ха. Хаджу рассмеялся от ее шепота. Его сила собралась в доспехах Суньмина. Маленькая девочка слишком задрала нос. Так нельзя. Нужно было тебя проучить еще в детстве. Тогда бы ты имела хоть какие-то манеры. И что, хочешь меня сейчас поучить? Джиниэлла засмеялась еще сильнее, и с помощью своего дара она проанализировала положение Хаджу. Твое тело полностью исчезло. Эта сильная душа помогает тебе существовать. В таком случае я признаю тебя. Однако, по сравнению с временами твоего расцвета, ты слаб. Джиниэлла была права. Неизвестно, что было бы во время расцвета, но сейчас Хаджу, не имевший даже тела, не мог угрожать Джиниэлле только с помощью души и силы. Это очевидно. Джиниэлла является самым могущественным вампиром в мире, и даже среди хищников она была одним из немногочисленных сильнейших монстров. Она настолько сильная, что Мун Джу из Квиран Муна или оборотень Джу Вон были в разы слабее ее. А ты? Она пронзительно посмотрела на Суньмина. Ты? Ее рот раскрылся. В конце непродолжительного молчания, она наклонила голову на бок и, потерев руками глаза, посмотрела на Суньмина снова. Ты? Голос Джиниэллы впервые звучал растерянно. Хоть это было не так уж заметно, но являлось доказательством того, что она заволновалась. Женщина еще раз потерла глаза и увидела перед собой того же мужчину, но по-прежнему ничего не видела, кроме человека. Странно. Она выпрямила перед собой пальцы руки. Почему я не вижу? Ее длинные пальцы проткнули глаза. Женщина провернула пальцами и вытащила их из глазниц, после чего положила их в открытый рот и съела. После того, как она, не жуя, проглотила их, на месте вырванных глаз появились новые. Она посмотрела на Суньмина обновленными глазами. «Он странный», — сказал Хаджу, заливаясь смехом. «Сколько бы ты ни сверлила его взглядом, ты не сможешь разглядеть его своим даром». «Точно». Джиниэлла, что-то переживав, выплюнула это, а ее глаза покраснели. Она опустила на это взгляд, а затем опять вернулась к Суньмину. «Извини, я показала себя не с лучшей стороны». Ее речь изменилась. «Я не собираюсь принуждать тебя. Это был просто искренний совет. В этом паршивом месте и пол неровный, и тараканы с крысами водятся, а на кровати плесень». Ее речь ускорилась, и она начала говорить, даже не успевая вздохнуть. «Еду готовят из отходов и используют остатки по несколько раз, в итоге предоставляя еду, которую даже свиньи не будут есть. Поэтому, вместо того, чтобы оставаться здесь на сутки», она остановилась. Ее дыхание выровнялось. Она улыбнулась Суньмину. «Разве не лучше пройти со мной?» Невозможно было понять ее намерений. Суньмин постоянно чувствовал неловкость с самого начала их встречи. Встреча, которая не могла бы произойти в прошлой жизни, произошла сейчас. Ощущения от Джиниэллы были особенными. Хоть она и не приходилась ему по душе, но отталкивать ее тоже совершенно не хотелось. «Хорошо». Суньмин поднял руби и кивнул головой в знак согласия. Он даже подумал, что может быть Джиниэлла и является избранной, которую ему предстояло встретить на севере. Нет, голос Хаджу привел Суньмина в себя, но он больше не проявлялся и тихо сидел в доспехах. Когда он вышел из гостиницы за Джиниэллой, перед ним предстала невероятно яркая карета, явно не сочетающаяся с этим отелем. Как только она подошла к карете, двери отворились, однако Джиниэлла не села в нее, а обратилась к Суньмину. «Поднимайтесь». Суньмин, не ответив, вместе с Руби сел в карету. Джиниэлла, поднявшись следом, села напротив. «Ты чувствуешь завлечение, им владеют все представители вышки вампиров. Люди – это их корм, но они не всегда охотятся силой». Подойдя дружелюбно, тихо, без лишних звуков они вонзают клыки в тело. Это их главный способ охоты, а завлечение – не более чем средство, упрощающее этот процесс. Если ему удастся прийти в себя и обострить все свои чувства, то странные ощущения от Джиниэллы сойдут на нет и исчезнут. У него получилось. Суньмин посмотрел на нее. От взгляда Суньмина Джиниэлла засмеялась. «Ты точно особенный». Сказав это, она достала из волос заколку. Шелковистые красные волосы опустились на плечи легкими кудрями, образованными заколкой. Обычно никто не может сразу избавиться от влияния, потому что вампиры влияют на подсознательном уровне. Но ты владеешь особыми навыками, не позволяющим назвать тебя обычным человеком. Карета тронулась. «Зачем вы пришли ко мне? Во-первых, мне стало интересно, с кем сейчас Хаджу. Во-вторых, у меня к тебе есть дело», — сказала она и наклонила голову. «Призрачный меч». Она внезапно заговорила о том, что точно не пришло бы ему в голову. «Он мне нравился. до тех пор, пока я не оставила его. Очень настойчивый, страстный, но отчаявшийся. Он не хотел сдаваться, он желал так много. Фух, поэтому он мне и нравился. Я люблю таких людей. Так же, как сейчас она любит дьявола крови. Я не смогла дать ему всего, а, ты знаешь, у лорда есть принцип, согласно которому все обращенные являются семьей. Поэтому, призрачный меч, мое детище, мой младшенький, которого я воспитывала несколько лет тому назад. Джиниэлла говорила все тише и тише. Сун Мин спокойно ее слушал. Смысл ее слов был очевиден. Джиниэлла превратила призрачного меча. Понятно, кому какое дело. Призрачный меч сам решил стать вампиром. Даже в прошлой жизни он выбрал тот же путь. Хоть в прошлой жизни призрачного меча убил не Сун Мин, а Ви Джи Хюн, тот факт, что он выбрал путь вампира, не изменился. А то, что Джиниэлла превратила призрачного меча, никак не повлияло на чувства Сун Мина к ней. Но Джиниэлла думала иначе. «Вы хотите спросить с меня за убийство призрачного меча?» «Хотела». Джиниэлла не врала. Она ответила мужчине с широкой улыбкой на лице. «Но не сейчас, игрушки. Ну, что поделать? Они могут сломаться, и с этим ничего не поделаешь. Давайте будем думать именно так», сказала Джиниэлла и посмотрела Сун Мину в лицо. «А у тебя нет мыслей стать вампиром? Исключительный случай. У Джиниэллы в подчинении было множество вампиров. Именно поэтому она никогда не относилась к обращению безрассудно. Ведь чем больше подчиненных, тем больше сил у лорда расходуется на них. Конечно, сила подданных, накопившись, тоже частично передается обратно лорду, но все равно расход крови, повышающийся с количеством новообращенных, опустошает его запасы. Поэтому чистокровные вампиры особенно тщательно подходят к обращению, выбирают только тех, кто может принести больше, чем отнимет. Сама Джиниэлла придерживалась того же принципа. Однако, она, хоть и смотрит на способности обращаемых, но для нее куда важнее удовлетворить свои потребности в наслаждении. Как было с призрачным мечом или дьяволом крови. «Я обращу тебя, если ты хочешь. Это несложно. Ну что, ты можешь стать вампиром прямо сейчас. Стать членом моего клана. Как тебе?» — прошептала женщина с настойчивостью в своем тоне. Она чувствовала сильный интерес к Сун Мину. Исключительный случай, Джиниэлла сама все решила. Призрачного меча все больше угнетало свое стареющее тело. Он хотел восстановиться, но не был способен на это в теле человека, и в конце концов, чтобы выиграть время, отказался от человечности. Дьявол крови не сильно отличался. Потеря руки и поражение полностью сокрушило его, затягивая на дно. Вскоре и он сделает свой выбор. А что же Сун Мин? Джиниэлла находила его странным. И дело было вовсе не в ци, не подходящий возрасту. В этом огромном мире существует огромное количество одаренных, да и нередкостью являлись молодые люди, тренировавшиеся десятками лет. Джиниэлла за 600 лет поняла это. Ее тянуло не к силе. Тогда к чему же? Джиниэлла не знала Сун Мина и какую жизнь он прожил. Что же она не может увидеть внутри его? Пожалуй, это была одна из причин интереса. Но причина, по которой она хотела привести в клан, он опасен. Джиниэлла посмотрела Сун Мину в глаза. Взгляд, не подходящий ему возрасту. Взгляд, несущий в себе что-то не поддающееся сознанию Джиниэллы. Ее привлекал этот взгляд. Вместе с этим она понимала, что в этом взгляде содержится опасность. Ее возбуждало осознание того, что он при первой же возможности сможет разрушить все. «Я вынужден отказаться», — ответил Сун Мин. Предложение, о котором не стоило и задумываться. Сун Мин не собирался становиться нечистью, а тем более он не желал становиться подданным Джиниэллы. Даже если он и захочет стать нечистью, у Сун Мина найдется другой способ. Способ стать чудовищем, о котором раньше упоминал Хаджу. «Точно», — Джиниэлла улыбнулась от ответа Сун Мина. «В таком случае, ничего не поделаешь». Уговаривать она не стала, ведь если бы он сразу согласился, то Джиниэлла бы только разочаровалась. Женщина почувствовала глубокое удовлетворение от отказа Сун Мина. Продолжая отказывать, Джиниэлла ощутила, как дрожь поднималась по ее телу, и она передернула плечами. «Мне это нравится. Разрушать веру словно домик из песка». Глава 122. Королева вампиров 3. Изначально в центре Травия жили зажиточные люди. Хоть многие и покинули город, ставший пристанищем нечисти, или и того хуже, были убиты, их дома остались на своих местах. По мере того, как продвигалась карета, пейзаж за окном менялся. Большие дома богачей или заготовленные под их строительство земельные участки. Карета не прекращала движение. Джиниэлла больше не предлагала Сун Мину стать вампиром, да и вообще не разговаривала с ним. Она просто смотрела на него со своей непонятной улыбкой, от которой Сун Мин почувствовал себя неловко. «Я не советую», – пробормотал Хаджу. «Джиниэлла, сильный вампир, сейчас ты не противник ей. Даже с моей помощью, как в прошлый раз в подземелье, нам не одолеть ее». Хаджу не сомневался в своих словах, а Сун Мину ничего не оставалось, как согласиться с ним. Королева вампиров была невероятно сильным монстром. Даже если бы Сун Мин смог воплотить все, чему он научился в мире сознания, он все равно сомневался, сможет ли он одержать над ней победу. Причиной, почему он так думал, являлось то, что он не знал, насколько точно она сильна. Говоря честно, Джиниэлла намного сильнее маленького дьявола, которого ты видел в подземелье, ответил Хаджу. Даже сейчас, маленький дьявол, я считаю, что она сильна, до абсурда, и она только становится сильнее. С каждым днем она приобретает новые навыки и развивает их с огромной скоростью. Исходя из того, что я видел, через несколько лет она, вероятно, сравняется с Джиниэллой, сказал Хаджу, но в его голосе не было уверенности. Сун Мин, слушая его, сжимал и разжимал кулаки. 2100 лет тренировок в мире сознания. Эти тренировки, несмотря на его природные способности, потребовали огромного количества времени и все-таки провели его через порог трансцендентности. Однако все, что он приобрел там, еще следовало воплотить в реальность. Он знал, но не мог использовать на практике. Именно поэтому дальнейшее развитие стало невозможным. Он до сих пор не мог в полной мере пользоваться приобретенными в мире сознании навыками, соответственно, не мог достигнуть последующих высот. А что же Ви Джи Хюн? Она продолжала становиться сильнее. Он не знал, как она тренируется, но в конце подземелья Ви Джи Хюн говорила уверенно о том, что через год она станет настолько сильнее, что не будет идти ни в какое сравнение с ее настоящим уровнем. Разница между нами увеличивается. Постоянно. Я медленно иду ко дну, а вот Ви Джи Хюн бежит ввысь. Нет, летит. Поэтому разница и увеличивается. И даже думая, что он вот-вот догонит ее, он снова оказывается далеко позади. В любом случае, я не советую тебе идти в дом Джиниэллы, ведь мы не знаем, что она задумала. В случае чрезвычайной ситуации моих сил будет недостаточно, чтобы защитить тебя. Но мы ведь не уверены, что это понадобится. Он последовал за ней вовсе не просто так. Сун Мин помнил о существовании избранного и о том, что ему суждено встретиться с ним. Сун Мин не мог полностью исключить вероятность того, что Джиниэлла не является избранной. В любом случае, неизвестно, является ли Джиниэлла действительно той самой избранной из пророчества. Ясно одно, пророчество говорило о зиме, а уже наступил октябрь. Если оно действительно исполнится, то у него осталось всего 2 месяца, чтобы встретиться с избранным. И еще, в случае отказа, Джиниэлла бы убила меня, это точно. Хаджу рассмеялся. Можно ли назвать это ходом, приводящим к мату? Что ж, постарайся выжить. Есть все-таки один способ на случай, если все пойдет не так. Какой способ? Стать монстром, сказал Хаджу со смехом. Став монстром, ты сможешь выиграть Джиниэллу. Нельзя безответственно к этому относиться, но, если на кону будет стоять жизнь, то таким образом хотя бы получится сбежать. Не неси чушь, раздраженно ответил Сун Мин. Руби, сидящая рядом, дрожала, словно осиновый лист. Сун Мин положил руку ей на плечо. Руби удивленно посмотрела на Сун Мина. Тот почувствовал ее взгляд, но не произнес и слова, чтобы успокоить ее. Милохи, Джиниэлла нарушила молчание своим смехом. Неужели я и правда настолько ужасна? Не волнуйтесь, я не трону вас. Конечно, у вас нет причин мне доверять, но я из тех, кто сдерживает обещания. Карета остановилась. Мы на месте. Джиниэлла посмотрела на дверь кареты, и она в ту же секунду распахнулась. Добро пожаловать. Джиниэлла села в карету последней, но вышла первой. Интересно, когда это произошло? Выходящая из кареты женщина больше не была одета в кимоно. Она стояла перед садом красных роз, одетая в пышное черное платье. За ней находился красивый особняк. Несмотря на то, что ночь еще не наступила, дом находился во мраке. Дом королевы вампиров. Перед садом, полным роз, стояла она, Джиниэлла, королева вампиров и владелица этого роскошного дома. В темноте чувствовалось чье-то нечеловеческое присутствие. На свет вышли подданные Джиниэллы, с красными глазами и бледной кожей. «Проявите свои манеры и окажите гостеприимство в полной мере». Подошедший вампир склонил голову. «Робу, Сун Мин снял свою робу и отдал вампиру. Другой вампир взял робу у Руби. Джиниэлла шла впереди на полшага. Сун Мин и Руби с конвоем последовали за королевой. «Приготовьте человеческую еду. Приложите к этому все усилия», — приказала Джиниэлла ближайшему вампиру, как только вошла в дом. Тот, глубоко склонившись, удалился. «У нас достаточно комнат, можете воспользоваться любой. Если вам не понравится ни одна в этом доме, мы предоставим вам отдельный корпус». «Нет, все в порядке. Мы все-таки пришли просто на ужин. Все комнаты в особняке роскошны. Вы не найдете таких комнат ни в одной гостинице в Травиа. Спасибо за предложение, но все в порядке». «Ха». На ответ Сун Мина Джиниэлла издала громкий выдох. Ее красные глаза осмотрели Сун Мина, и она медленно покачала головой. «Хорошо. Если хотите отказаться, то ничего не поделаешь. Впрочем, если передумаете, скажите в любой момент. И если передумаете насчет предложения в карете, дайте знать». После этого диалога Джиниэлла провела Сун Мина и Руби в столовую. «Нам же не предложат человеческое мясо», — тихо прошептала Руби дрожащим голосом. Хоть она и была предельно тихой, Джиниэлла услышала ее слова. Женщина рассмеялась и покачала головой. «Ни в коем случае. Я же приказала приготовить человеческую еду. А еще вампиры не едят человечину. Мы наслаждаемся лишь кровью. Только дикие оборотни питаются человеческим мясом». Джиниэлла обернулась к Руби. «Твои слова – большое оскорбление для вампиров. Если бы я не пообещала вам не причинять вреда, то за эти слова я бы разорвала ваши шеи. Пепе, простите!» – вскрикнула Руби, побледнев до синевы. Метаболизм в ее теле существовал, но не функционировал. Руби была благодарна своему телу за это, иначе она бы просто-напросто описалась от слов Джиниэллы. «Приготовление еды займет какое-то время». Джиниэлла села за огромный стол и посмотрела на Сун Мина. Она указала ему на ближайший стул. «А пока что мы поговорим. Длинный, нежеланный разговор, от которого, совершив ошибку, можно и умереть. Давайте». Сун Мин с безразличным выражением лица уселся на предложенное женщиной место. Сложно определить, насколько быстро он передвигался. Однако, исходя из расстояния, сейчас самое время ему достигнуть Травиа. Лич Прискан, маг. Он не использовал обычные способы перемещения, где необходимо шевелиться. Маги, в большинстве своем, ленивые существа, и не хотят двигаться лишний раз. Поэтому существует множество заклятий для этого дела. Фамильяр – одна из техник. Маг нижнего уровня делает фамильяра из маленькой мыши или птицы, но Прискан был магом невероятного уровня. Однако он тоже использовал мелких животных, таких как птицы или мыши, в качестве фамильяров. Мелкие животные обитают где угодно, и из-за своего маленького размера имеют множество преимуществ. Но на этом схожести Прискана с другими магами заканчиваются. Он совершенно иначе контролировал фамильяров и имел другое их количество, а также умело обращался с информацией, полученной с помощью них. Прискан управлял множеством животных в Травиа, благодаря чему имел возможность следить за его воротами. И не только. Также он следил за воротами, ведущими в центр, и за всем центром. Это кажется каким-то пустяком, но на деле имеет огромную значимость. Чтобы схватить вора сердца, он был готов на все. Ведь чтобы сотворить это сердце, ему пришлось стать личем. А теперь, королева вампиров. Прискан схватился за несуществующую голову. От его чувств все вокруг погрузилось в темноту и задрожало. Черт, чертова девка, чертов вор. Джиниэлла вошла в гостиницу, где находился вор. Спустя мгновение они вместе вышли на улицу и сели в карету. Она направилась к центральному дому, к дому с садом роз, к дому королевы. Он не знал, какой разговор произошел за время пути, однако был уверен в одном. Вор сердца, над которым Прискан работал всю жизнь, вошел в дом королевы вампиров. Что же делать? Прискан не мог не засомневаться. Как бы его ни распирала злость, своя жизнь все еще была дорога ему. Даже если он был личем, которому под силу возродиться несколько раз, он не мог не сомневаться перед сильнейшей королевой вампиров. Да, он встретится с королевой вампиров, чтобы вернуть драгоценное сердце. Непонятно, зачем королева вампиров пригласила этого наемника, но, если он станет ее подчиненным, Прискану не заполучить сердце обратно. Именно поэтому необходимо сразиться, чтобы вернуть сердце обратно. Очевидно, настоящий владелец сердца – Прискан. Именно так он и решил, но внутри Прискана назревал конфликт. Он боялся. Королеве вампиров незнакома милость. Если Прискан столкнется с ней, она не подарит ему прощения и уничтожит его. Для начала понаблюдаем. В конце концов Прискан избрал компромисс, а не конфликт. Он не хотел умирать. Времени еще достаточно, можно было сделать еще одно сердце. Но он хотел вернуть именно то сердце, из-за чего остался наблюдать у дома. Неизвестно, сколько времени прошло, но двери дома отворились. Он въехал на карете, но вышел пешком. Прискан увидел Сунмина и Руби, выходящих из особняка. Он увеличил область обзора фамильяра и посмотрел на Сунмина и Руби вблизи. Он не стал вампиром, дрожащим голосом произнес Прискан. О боге. Он молился, и в итоге смог выдохнуть с облегчением. Если он не стал вампиром, значит, у Прискана был шанс. Не стоит убивать. Да-да, вырву сердце, не убивая его. Но не сейчас. Центр Травия, владение Джиниеллы. Он не знал намерений женщины, поэтому не мог атаковать на ее территории. Нужно подождать. Может, лучше превратить его в зомби? Прискан улыбнулся от своих фантазий. Глава 123. Северы. За 5 лет после своего рождения Айни выучила много разных вещей. Хоть и нельзя сказать, что это много, но 5 лет, которые она прожила, были несравнимо насыщеннее, чем у других. А все благодаря ее хорошему аппетиту и быстрой обучаемости. Поглощая сердце человека, она также с легкостью поглощала и его навыки. Прискан привел ее на север, думая, что в хаосе и разрухе ее будет легче обучать. Но он не знал, что все так обернется. Огромные северные земли Эри. Он и представить не мог, что в Травия, самом большом северном городе, ему встретится королева вампиров. Если бы он знал, то отправился на юг. Впрочем, там тоже ситуация не из лучших. Если север – это земли нечисти, то юг – пристанище сотни духов, передвигающихся ночью. Там обитают животноподобные аборигены, различные гоблины и привидения. Конечно, и на севере обитала своя нечисть, однако, если сравнивать вампиров, оборотней и личей с монстрами и призраками, то последние окажутся в разы хуже. Они привыкли к насилию и совсем не знают своего места. Айне позвал Прискан у дверей ее комнаты. В его голосе читалась отцовская любовь. И это не было ложью, хоть Прискан и не являлся ей родным отцом, а всего лишь сделал ей сердце. Да, дверь открылась. В комнате не было ничего, кроме кровати. Айне сидела на ней и смотрела на Прискана. Она, не вставая, протянула к ручке щупальца и открыла ими дверь. Даже за 5 лет ее тело совсем не изменилось. Внешне она так и осталась маленькой девочкой. Маленький ребенок не вызывает чувства тревоги. Конечно, все зависит от ситуации, но обычные люди не подозревают маленьких детей. Как раз нужен тигру для того, чтобы спрятаться, так и Айне использует свой детский облик, чтобы более эффективно охотиться на свою добычу. Похититель сердца в городе. Услышав его слова, глаза Айни широко раскрылись. Разговор показался Джиниелле неожиданно скучным. Она не спрашивала чего-то особенного. Впрочем, болтовня за трапезой не должна быть тяжелой. «Вкусно?» – спросила она у Руби, растерянно сидящей вплотную к Сунмину. Мужчина, соглашаясь с ее словами, кивнул головой. Как и до этого с уверенностью говорила Джиниелла, еда в ее доме отличалась качеством. Они даже подумали, что их поили виноградным нектаром с кровью, из-за его насыщенно-красного цвета, но оказался это просто сок. «Еще встретимся». Эти слова прочно засели у него в голове. Хотелось бы просто не обращать на них внимания, но если учитывать, что их произнесла королева вампиров, то проигнорировать их просто невозможно. Ведь Джиниелла была настолько сильна, что могла принудить Сунмина к выполнению того или иного действия. Хоть он и отказался от ночлега в доме Джиниеллы, если бы она действительно того захотела, то могла бы заставить его остаться силой. Но она меня просто отпустила. Почему? Ты ей понравился? Хаджу рассмеялся. Она сумасшедшая. Если что-то попадет ей в руки, она это не отпустит. К тому же, она не испытывает симпатии к игрушкам, созданным силой. Ей нравятся те, что идут к ней по своей воле и молит превратить их в вампиров. Я не понимаю, о чем ты? Она предложила тебе стать вампиром, но ты отказал. С этого момента все и началось. Это ее хобби. Она ждет, когда я сам приду и попрошу ее сделать меня вампиром. Таких мыслей у него точно не было. Хоть он и допускал возможность стать как Хаджу, но точно не вампиром. Раз они уже здесь, Сунмин решил переночевать в центре. Ему было лень уходить куда-то дальше, да и в этом не было необходимости. Взгляд. Множество взглядов. Хоть некоторые и пытались их скрыть, но Сунмин считал их ужасно откровенными. Бедняков не видно. В мегаполисе, в самом развитом районе центра, не видно ни одного бродяги. Причина очевидна. Даже муримы здесь были убиты. Разумеется, Простые бродяги из открытых земель не могли спокойно перемещаться по городу. Ао, от раздавшегося неподалеку голоса Сун Мин остановился. А мы с тобой довольно-таки часто встречаемся. Сун Мин не мог поверить. Перед ним стоял улыбающийся Ким Джон Хен, откинувший капюшон. После того, как в Дремуре он убил призрачного меча, это была его первая встреча с Ким Джон Хеном. Тогда ты исчез, и я почувствовал себя обманутым. Мне бы хотелось, чтобы перед тем, как уйти, ты сказал мне хоть что-то. Ну, что поделать, у меня внезапно появились дела. Тогда мне следует понять тебя, сказал Ким Джон Хен с невозмутимым видом. Кто знал, что они встретятся в Травиа? Сун Мин осмотрел лицо Ким Джон Хена. С того момента прошло 2 года, но его лицо ни капли не изменилось. Если подумать, то оно не изменилось еще с их первой встречи 5 лет назад. Зачем вы пришли сюда? После событий 2-летней давности Травия наполнили разного вида нечисти плохие люди, отчего он стал хорошим пристанищем для темного мага. Поэтому вы пришли сюда, потому что вы владелец темной башни, разве не так? Становление владельцем не означает быть запертым в башне. Я здесь, чтобы провести некоторые исследования, сказал Ким Джон Хен и пожал плечами. Меня притягивал Травия, поэтому я и отправился сюда в отпуск. Не думал, что встречу тебя здесь. «Кто этот человек?» – спросила Руби тихим голосом. Ким Джон Хен посмотрел на нее и удивился. «Прислуга? Ты раб? Нет. А, извини, я ошибся. Так значит не прислуга. Хм». Глаза Ким Джон Хена напомнили глаза исследователей. Он просканировал Руби взглядом и ей стало неловко, из-за чего она спряталась за спиной у Сун Мина. «Искусственная жизнь удивительна. Есть много магов, которые играются с искусственной жизнью, но лишь немногим по силам создать ее правильно. Где ты откопал ее? А вы, как я погляжу, только на словах извиняетесь», — остро съязвила Руби. Она посмотрела на Ким Джон Хена и резким тоном продолжила. «Мне бы хотелось, чтобы вы не обращались со мной как с предметом. Извини, я иногда люблю сморозить чушь», — сказал Ким Джон Хен и поклонился. «Это судьба, ты так не считаешь? Как насчет легкой трапезы? Спасибо за предложение, но мы уже поели. У тебя есть где остановиться?» «Нет, мы только сегодня прибыли в Травиа и еще не нашли жилье». «Тогда пройдемте в мой дом», — улыбаясь, предложил Ким Джон Хен. Сун Мин немного подумал и кивнул головой в знак согласия. Он встречался с Ким Джон Хеном несколько раз до этого. Конечно же, он не считал, что этого достаточно, чтобы полностью понять его. Однако ему в голову пришла мысль о том, что Ким Джон Хен может оказаться избранным. Путь не занял много времени, и вскоре они пришли к его дому, который хоть и не мог сравниться с домом Джиниеллы, но тоже являлся довольно приличным 2-этажным особняком. «Хороший дом», — сказал Ким Джон Хен, снимая робу, которая сама повесилась на вешалку. «Я приобрел его за выгодную цену. Поскольку я не знаю, как долго буду находиться в городе, этот вариант мне показался удобнее, чем ютиться в гостинице». «Это да. Чем ты занимался в течение этих 2 лет?» — спросил Ким Джон Хен, усевшись на свое место. Он посмотрел на доспехи Сун Мина и, подняв взгляд, встретился с ним глазами. «Многое за это время изменилось, как сила, так и эти доспехи. Я не знаю из-за чего, но чувствую силу, не поддающуюся объяснению». «А у него острый взгляд», — пробормотал Хаджу. Сун Мин, проигнорировав его, ответил: «Мне случайно выпал шанс. В этом мире нет случайностей, только судьба, как и тот факт, что мы встретились здесь». «Ну не судьба ли это?» — сказал Ким Джон Хен и улыбнулся. «Судьба». Сун Мин не знал, судьба ли это, но он точно не хотел верить в то, существование чего не доказано. «Ты пришел в качестве туриста?» «Да, хоть я и не знаю, что тут можно посмотреть. Разве здесь не интересно?» — сказал Ким Джон Хен и хрустнул пальцами. На кухне послышались звуки возни и вылетела кружка. «В Травиа собралась нечисть», — заговорил Ким Джон Хен. «Почти все они хищники. Ты знаешь, что это такое?» «Да, знаю. Хм. В любом случае, здесь почти все хищники. Не все они обладают пугающей силой, но среди них есть те, кто живет уже 100 лет, обладая невероятной мощью. Королева вампиров, прожившая 600 лет, сильнейшие из оборотней, и еще множество других хищников. Помимо них, королева вампиров овладела Травиа, а оборотни – внешними землями. На самом деле, это уже давно происходит. Они находились в Травиа еще при правлении дьявола крови, но не выходили на свет. Как и сейчас, добавил Ким Джон Хен. Королева вампиров не имеет большого интереса к тому, что происходит за городом, но ее подчиненные наблюдают за происходящим в Травиа, как и оборотни. Квиран Мун считается средней по силам фракции лишь потому, что не ведет активную деятельность. Не странно ли, глава Квиран Мун, Джу Вон, мог бы сделать ее одной из 9 главных фракций, если бы захотел. То же касается и королевы вампиров. Так почему же они позволяли дьяволу крови править в Травиа? Потому что не хотели привлекать внимание, это хорошая мысль. Но на самом же деле все это не имеет смысла. У них была сила, способная сразить весь легион дьявола крови. Они не делали этого лишь потому, что не видели необходимости. А когда легион пал от рук Виджи Хюн, Травиа приобрела именно тот вид, который их так сильно привлекал. Город нечисти. После поражения легиона крови многие из темных личностей, став хозяевами города, подняли свои головы. Общественное спокойствие нарушилось и нечисть заполонила город. Я не знаю, что хищники собираются совершить в этом городе, но ясно одно, они что-то задумали. Поэтому мне интересно, ведь то, что случится, произойдет из-за нечисти, скрывавшейся столетиями в тени. Может быть, именно здесь и случится история, произнес Ким Джон Хен с блаженным выражением лица. Я хочу это увидеть. Глава 124. Сумасшедший дьявол. И Сун Мин не разделял большую радость Ким Джон Хена, поэтому он молчал, и на этом их разговор закончился. После непродолжительной паузы Ким Джон Хен провел Сун Мина и Руби в их комнаты на втором этаже. «Я не буду мешать вам, поэтому и вас прошу не мешать моему образу жизни», сказал Ким Джон Хен и надел робу. Куда он собрался? Вопрос уже подходил к горлу Сун Мина, но спрашивать он не стал, ведь только что он услышал просьбу не вторгаться в его жизнь. «Я был приглашен на вечеринку». Сун Мин не спрашивал, но Ким Джон Хен все равно ответил. «Вечеринку темных магов. Я бы хотел позвать вас с собой, но...» Сун Мин все же не темный маг. Улыбаясь, Ким Джон Хен рукой отряхнул робу. «Но если вы хотите, то я могу научить вас парочке приемов черной магии. Вы заинтересованы?» «Нет, спасибо». Вот как, от быстрого отказа Сун Мина Ким Джон Хен пожал плечами. «В любом случае, черная магия – очень интересное занятие. Если передумаешь, то дай мне знать», – сказал Ким Джон Хен и покинул дом. Сун Мин поднялся на второй этаж вместе с Руби и осмотрел комнату, которую им предоставил Ким Джон Хен. «Ничего особенного. Я посмотрела с помощью магии, но не нашла ничего подозрительного ни в этой комнате, ни во всем доме. Если это место жительства мага, то он должен был с помощью магии поставить одну-две охранные системы», — пробормотала Руби, намекая, что это странно. Сун Мин ненадолго задумался и тоже кивнул головой. «Странно, что он просто так ушел. Давайте уйдем отсюда». «Ладно». Ким Джон Хен всегда был подозрительным типом. Хоть он и никогда не делал Сун Мину каких-либо подлостей, но нельзя было доверять ему, находясь в подобном месте, пусть они и были знакомы ранее. Никто не знает, о чем думает Ким Джон Хен. Может, он правда по доброте душевной впустил Сун Мина в свой дом. Но всегда есть «а вдруг». Сун Мин не хотел погибать из-за этого самого «а вдруг». Лучше сразу исключить эту возможность. Если в этом доме что-то пойдет не так, то их могут настигнуть крупные неприятности, о которых даже думать не хотелось. Поэтому они ушли из дома волшебника. Он собирался покинуть центр города. Если верить тому, что поговаривают люди, Джиниэлла видела, как на ладони не только центр, но и весь Травиа. В таком случае им все равно не избежать наблюдения Джиниэллы, пока они в этом городе. Север из пророчества. Это не обязательно должен быть Травиа. Сун Мин посмотрел на север. Травиа являлся самым большим городом в этой местности, но его нельзя было назвать самым северным. Стоит ли идти еще дальше? Сун Мин повернулся в северном направлении. Куда идем? На север. Мы же не выходим за пределы города? Обеспокоенно спросила Руби, но Сун Мин не ответил. Руби находилась рядом с Сун Мином уже достаточно долгое время, поэтому хорошо знала, что молчание в такие моменты означает «да». Кровать-ванна. Руби поджала уши. Сун Мин безразлично сказал ей: «Мы и так вкусно поели, довольствуйся этим. Почему я в этом месте?» Мужчина не знал. С какого-то момента его память отключилась, а когда он собрался с мыслями, то не мог ничего вспомнить. Но он был уверен в одном. Каждый раз, когда он приходил в себя, он был весь в крови. «Где это я опять?» Сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ встал с легкой самоироничной улыбкой на лице. Однако это первый случай, когда он пришел в себя не окровавленный. После того, как он не совладал с силой, его память постоянно отключалась. И каждый раз он был весь в крови. Из-за его исключительной ци, даже когда он оказывался весь в крови, то хоть и чувствовал себя паршиво, но никаких болевых ощущений у него не было. Потому что каждый раз кровь была чужой. Сколько же времени я был без сознания? Снег, зима, где же я? Сумасшедший дьявол застонал, взявшись за голову. Он видел снежное поле. Ветер был сильный, но снег не шел. Сумасшедший дьявол посмотрел на огромную гору перед собой. Он еще раз повернул голову и вблизи увидел стены города. Север-город. Неужели это Травия? Не может быть. Хотите сказать, что я так далеко зашел? Сумасшедший дьявол попробовал применить технику, поэтому присел. С ума сойти. Он догадывался, что случилось. Кажется, он перенесся сюда, использовав всю энергию. Зачем? Глаза сумасшедшего дьявола задергались. Одним из побочных эффектов потери памяти являлись зверские убийства. Но он уже привык к ним, а вот перемещение случилось с ним впервые. Он быстро осмотрел свое тело. С помощью техники он проверил следы, которые, возможно, остались после сражения, однако признаков атаки не было. Он использовал только передвижение. Зачем он, потеряв память, пришел в это место? Сумасшедший дьявол вздрогнул, услышав вдали звук удара. Он медленно поднялся. Звук усиливался. Рядом происходила битва. Он понятия не имел, что происходит, поэтому направился на звук. Для начала спрошу, где я? Он догадывался, что находится в Травия, но ему необходимо было убедиться в этом. Айни атаковала Сунмина. Он выдвинул копье в противовес пяти щупальцам. Вместе со взрывом щупальца Айни отбросились назад, но Сунмин тоже не смог избежать ранений. Сунмин дрожал от продолжительных наступлений и обороны. Он вышел из города не так уж давно, и в этот момент на него напали. Из темноты на него выпрыгнула Айни, с которой он уже сталкивался несколько лет назад, и благодаря которой узнал некоторые техники. Можно ли сказать, что мне повезло? Сунмин игнорировал онемение в руке и широко замахнулся копьем. Вместе с характерным звуком еще одно из щупалец Айни отлетело назад. Все ее атаки были одинаковы. Она не бросалась вперед, а только лишь следила за движениями Сунмина, размахивая щупальцами. Что это, черт возьми, за ребенок? Что мы такого сделали, что она настолько жестока к нам? Раздался крик Руби в голове у Сунмина. Она превратилась в сгусток света и затаилась у Сунмина за пазухой. Сунмин проигнорировал ее возглас и отошел назад на пару шагов. Однако щупальца Айни стали еще длиннее и вновь окутали Сунмина. Он сразу же применил одну из техник, атаковав их. «Где Прискан?» – просил Сунмин, глядя на синее щупальца. Айни посмотрела в ответ своими желтыми глазами и ответила. «В городе». Прискан был захвачен королевой вампиров Джиниеллой. После того, как она заставила его присоединиться к хищникам, никаких насильственных действий не происходило. Но если Прискан пренебрежит ее вниманием и покинет город, это непременно привлечет внимание. Поэтому он послал Айни. Однако он все еще следил за всем происходящим. Над ними витало несколько птиц, наблюдавших за тем, что происходит внизу. Так даже лучше. Сунмин решил, что ему повезло. Он и сам хотел еще раз встретиться с Присканом, а теперь тот сам его нашел. Если он победит Айни, то сможет выманить Прискана. Он не понимал, почему тот не явился лично. Вероятно, он чем-то занят. Сунмин развернул доспехи. До этого они закрывали только грудь, а теперь покрыли все тело целиком. Он встал в позу и двумя руками схватился за копье. 5 лет назад он был атакован Айни, и если бы не помощь Скарлетт, то Сунмин, скорее всего, умер бы прямо там. Тогда он пытался стоять до последнего, но ему многого не хватало. Однако прошло уже 5 лет, а для Сунмина и того больше. Айни прекратила наблюдать. Она, поняв, что нет смысла в бесполезном анализе, собрала в себя щупальца. Она злая, пробормотал Хаджу, и Сунмин с ним согласился. Щупальца заново отросли, и она, прищурившись, посмотрела на Сунмина. В ее руках собралась черная материя, которая потом превратилась в 5 ножей, заместивших ее пальцы. Вместе с характерным звуком у нее за спиной появились черные линии. Одни преобразовались в крылья, а другие в дергающиеся щупальца. Айни не полностью слушалась своего отца Прискана, но у нее были определенные личные чувства по отношению к Сунмину. «Тогда я впервые почувствовала ярко выраженную боль». Айни, вспоминая момент, когда ее пронзала боль, вытащила язык и облизала губы. Всплыло то самое странное чувство, ощутимое ею 5 лет назад, когда отец, Прискан, приказал не убивать Сун Мина. Он сказал, что пусть у него будут оторваны руки и ноги, но привести его надо живым. Однако Айня не собиралась следовать приказу. Как только они встретились, она почувствовала сильный порыв, точно так же, как и 5 лет назад. Тогда она не понимала, что это, но теперь знала. Это аппетит. Она не была голодна, но хотела есть, и ничего не могла поделать с этим. Она хотела вырвать, чтобы затем поесть еще. Ее рот наполнился слюной. Айне хотела съесть не только сердце. С чего бы начать? Лучше начать с ног и подниматься вверх. Айне проглотила слюну от воображения. В этот момент она оттолкнулась ногами от земли. Она направилась к Сун Мину со скоростью, не подходящей ее телосложению. Ее глаза увидели корм. Весело пробормотал Хаджу. Сун Мин тоже чувствовал аппетит в глазах Айне. Ее ноги резко оторвались от земли, словно при взрыве, и снег разлетелся по сторонам. Сун Мин не ждал и начал двигаться вперед. Атакуя, он будто подходил ближе, но все было совсем наоборот. Сун Мин использовал технику бесследного шага и оказался перед Айне. В воздухе она широко раскрыла крылья и поменяла позу. Мгновенно щупальца пронзили тень мужчины, а другие потянулись к нему самому. Сун Мин нарисовал круг копьем. Он использовал ран, в который затягивала ее щупальца. Но обе руки Айни остались невредимы. Своими острыми ногтями она пронзила грудь Сун Мина. Быстрая реакция. Фиолетовый закат чудесного подвига, а затем сразу защитная техника. Доспехи из Орехалкана создали защиту при минимальном потреблении Нигун, а в копье Сун Мина скопилось еще больше силы. Энергия по копью разлилась словно огонь. После этого она медленно сконцентрировалась. «Я знаю, что это», – пробормотала Айне, смотря на техники Сун Мина. На ее щупальце тоже была наложена защитная техника. «Я тоже так умею», – сказала Айне, широко улыбаясь. Глава 125. Сумасшедший дьявол 2. Его не удивило, что Айне использует защитную технику. Хоть Сун Мин и не до конца знал свойства черного сердца, он помнил, как Айне использовала божественный кулак сотни шагов. А также он помнил труп с вырванным сердцем. Айне было сложно противостоять и тогда, но сейчас она стала еще сильнее. 5 лет назад Айне, конечно, была достойным противником, но она много чего не умела. Чувствовалось, насколько чуждыми для нее являются подобные сражения. Но все изменилось. Сейчас она полностью игнорировала какие-либо правила боя и показывала нечеловеческие движения. В ситуациях, когда она не могла шевелить ни руками, ни ногами, откуда ни возьмись появлялись щупальца и ее движения становились непредсказуемыми и резкими. Две энергии вновь столкнулись в бою. Она не отступала ни на шаг, продолжая атаковать. Десятки щупалец с ее спины накрыли Сун Мина. Копье в руках Сун Мина закружилось, и созданное благодаря Орехалкану оружие, став еще сильнее предыдущего, превратилось в 9 драконов, атаковавших Айне. Ее руки дрогнули. Сейчас в них содержалась огромная энергия, вовсе не подходящая телу. По всей округе раздался звук удара. 9 драконов взорвались у нее в руках, несмотря на то, что ее правую руку полностью оторвало, Айне не издала ни звука. Она атаковала левой рукой, а вместо оторванной появился огромный клинок. Сун Мин потянул на себя воткнутое в нее копье и заново замахнулся. Столкновение двух сил. Сун Мин, преодолевая сильное противостояние, двинулся вперед всем телом. 1 шаг, 2 шага. Окутывавшая его тело сила взорвалась, создав бурю. Она приняла форму Айни и покрыла все тело. Тогда Айни предприняла простое, но эффективное действие. Она научилась ему на собственном опыте. Айни создала десятки своих образов, освободившись от сил Сун Мина. После чего ее образы снова собрались воедино. Айни, состроив довольную улыбку, вновь рванула к Сун Мину. Ее щупальца стали многочисленными ножами и копьями. Кроме того, у нее в руках были почти все виды холодного оружия. Все вокруг наполнилось ее яростью, и Сун Мин приложил силу в обе руки. Еще раз, у него было много нигун, а благодаря созданному из Орехалкана копию она использовалась еще более эффективно. Разница между Сун Мином и Айне заключалась в прочности тела. Как бы сильно Айне не была ранена, ее тело без особых затрат постоянно восстанавливалось, в отличие от Сун Мина. Если Айне лишится руки, она сможет отрастить новую, а Сун Мин – нет. Это создавало пропасть между ними. Сун Мин двигался так, чтобы не быть задетым, Айне же не беспокоилась о безопасности своего тела. Сейчас было так же. Она двинулась навстречу атаке, и драконы поглотили ее. Ей достаточно защитить лишь тело. За 5 лет Айне многому научилась. Она не могла использовать магию, но выучила ци. На самом деле, она ее не выучила, а усвоила благодаря своим инстинктам пожирателя. Помимо этого, она научилась боли, научилась использовать тело в полной мере. Тело Айни жило благодаря черному сердцу. Даже если оторвутся руки, ноги или голова, это не станет проблемой. Нужно лишь защитить сердце. Тогда она сможет восстанавливаться. 9 драконов оторвали Айни и руки, и ноги, но она не почувствовала боли, а лишь раскрыла крылья за спиной. В тот же момент конечности восстановились, как и голова, оторванная наполовину. Айни, обнажив зубы, снова ринулась к Сунмину. Как вдруг, ха-ха-ха, вместе с громким смехом появилась волна энергии. Сунмин приготовился принять атаку Айни, но появившаяся сила сама заставила ее отступить. Внезапно снег вокруг испарился, и сквозь поднявшуюся от него влагу показался образ сумасшедшего дьявола. Он не смог стоять в стороне и решил вмешаться. Ему все равно, он не чувствовал прилива силы или желания крови, а просто вмешался. «Что это за место?» – спросил сумасшедший дьявол, расставив руки. Айни не ответила, а лишь пронзила его взглядом. Сунмин же замешкался от внезапного появления сумасшедшего дьявола. «А вы?» – я первый спросил. Прокричал сумасшедший дьявол. Его речь была под стать человеку с особым происхождением. Из-за его крика поднявшийся с земли пар рассеялся, а земля пошатнулась. Айни и Сунмин сразу же на него посмотрели. Я спросил, что это за место. Если хотите услышать мой ответ, сначала ответьте на мой вопрос. Еще раз прокричал сумасшедший дьявол. Хоть это и было грубо с его стороны, они не могли проигнорировать исходящую от него мощь. Север, Травия. Так я и знал. Он понял это, когда он увидел высокие заснеженные стены недалеко от себя. Услышав точный ответ, сумасшедший дьявол улыбнулся и кивнул головой. Хоть он и смеялся, но внутри чувствовал себя по-другому. Пока он был без сознания, он пришел к этому заснеженному северу. Но сумасшедший дьявол не помнил ничего. Сначала он просто собирался спросить местоположение, но потом передумал. Наблюдая за сражением, что-то ёкнуло внутри, хоть такого давно и не происходило. Сумасшедший дьявол не ушел, а наоборот выступил вперед. «Что ж, развлечемся», — выкрикнул он, но Айни и Сунмин отреагировали не очень хорошо. На самом же деле, они просто не могли понять, что делать в этой ситуации, когда внезапно какой-то незнакомый тип решил влезть в их сражение. Сунмин мельком посмотрел в сторону Айни. Она не могла закончить начатое и тоже колебалась. Но больше всего в замешательстве находился Прискан, который наблюдал за всем происходящим с помощью фамильяра. Казалось бы, сердце настолько близко, что еще немного и его можно будет забрать, но все могло разрушиться из-за внезапно появившегося мужчины. «Кто вы?» «Сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ». На его крик Сунмин округлил глаза. «Сумасшедший дьявол Пэк Вон Пэ». Он был одним из тех троих дьяволов наравне с маленьким дьяволом и дьяволом крови. Сунмин много раз слышал о его беспощадности и силе, но он и подумать не мог, что встретит сумасшедшего дьявола в таком месте. «Если встретишь сумасшедшего дьявола, беги», — вспомнил Сунмин на совете Намгун Хивона в Шаолине несколько лет назад. Тогда Намгун Хивон отметил, что прозвище «сумасшедший дьявол» ему очень идет. Айни была недовольна. Она только вошла во вкус, а теперь появился сумасшедший дьявол, который все разрушил. Хотя нет, все в порядке. Айни освободила всю силу в теле, а глаза ее были наполнены яростью. Огромная сила, которую она не могла удержать в себе, окутала все тело Айни. Сумасшедший дьявол, видя все это, рассмеялся. «Хорошо». На его крик Айни побежала вперед. Сумасшедший дьявол, как бы в ожидании, раскрыл обе руки и вытянул их вперед. В них скопилась огромная энергия, что накрыло тело Айни. До сих пор ей ничего так сильно не угрожало, потому что Айни привыкла к тому, что в бою она разрушает свое тело и добирается до противника. Однако сейчас все по-другому. Она поняла это только тогда, когда ее окутало давление. «Я умру». Это не была та атака, которую можно принять. Принятие означало верную гибель. Айни быстро вытянула щупальца вперед. Давление, в которое попали щупальца Айни, начало обращать их в пыль. Тогда она раскрыла крылья и повернулась назад. Обычный человек не может так развернуться, но не Айни. Благодаря этому она смогла высвободиться от убивающих ее сил мужчины. Раздался звук взрыва, и его масштаб превзошел все ожидания. От него на земле образовалась огромная дыра, и казалось, что началось землетрясение. «Беги!» Прескану стало не по себе от вида атаки сумасшедшего дьявола. Он дрожащим голосом приказал Лайне бежать, но на мгновение она засомневалась. Атака сумасшедшего дьявола превосходила ожидания, но не была настолько сильной, чтобы бежать от нее. У Айни оставалось еще много нераскрытых карт. Если она использует их все, то сможет выиграть в битве с сумасшедшим дьяволом. Нет, беги, сейчас же. Но приказ Прескана был непоколебим. К тому же, есть большая вероятность того, что и у сумасшедшего дьявола много козырей в запасе. Кроме того, не лишь его одного стоило опасаться. В самом начале она сражалась с Сунмином, чтобы забрать назад сердце. Ей хотелось заполучить и сердце сумасшедшего дьявола, но она не сможет противостоять им обоим одновременно. «Быстрее!» – закричал Прескан. Айни прикусила губу и поднялась вверх. Хоть ее вовсе и не устраивал такой приказ, но она вовсе не была глупа. Ситуация складывалась не в ее пользу. Она это понимала. Айни широко раскрыла крылья и принялась подниматься над землей, искоса взглянув при этом на Сунмина. Но это длилось не более секунды, и она взмыла в небо. Сумасшедший дьявол попытался догнать ее, но отступил. Его пыл подостыл от вида убегающей Айни. Хммм. Сумасшедший дьявол издал протяжный звук и посмотрел на Сунмина. Ему было все равно. Та, что улетела, казалась довольно интересной, но на самом деле его больше привлекал Сунмин. Странное чувство. Он точно видел его впервые, но что-то глубоко внутри не давало ему покоя. Неизвестное чувство, которое он не испытывал за всю свою длинную жизнь. Да и вообще, чувства не были его коньком. Он не знал, когда произойдет следующий приступ потери памяти, и до тех пор ему нужно сосредоточиться и насладиться моментом. «Ты тоже убежишь? Не знаю, зачем ты вмешался в нашу. Ну что за глупый вопрос?» — вскрикнул сумасшедший дьявол на спокойную речь Сунмина. Этот крик напомнил ему Чан Дыксу в подземелье, хотя голос сумасшедшего дьявола не шел ни в какое сравнение с ним. Нам Гун Хи Вон сказал, что сумасшедший дьявол превзошел трансцендентности уже на пороге абсолютной силы. Так все и было. Атмосфера вокруг него сама по себе затрудняла дыхание, а два острых глаза заставляли волосы встать дыбом. Встретились два сильных человека, два мастера. Чем не причина для сражения? Сунмину не дано понять этого. Он уже было собрался что-то ответить, но тот не слушал его. Сумасшедший дьявол мощно передвигал ногами. Его движения даже нельзя было назвать быстрыми. Они были просто тяжелыми. От его шагов вновь началось землетрясение, но Сунмина не трясло, отчего сумасшедший дьявол направился прямиком к нему навстречу. Сунмин видел несущуюся на него силу, которая навеяла Айне мысли о том, что она может умереть. Он быстро достал копье и принял эту самую силу на себя. Сунмин даже не напрямую подвергся атаке, но внутренние органы содрогнулись. По мощи атаки сумасшедший дьявол был даже лучше двойника Виджи Хюн. Это удивился Хаджу, а затем и Сунмин. Энергия сумасшедшего дьявола проникла в его тело и заставила внутренние органы задрожать, но не смогла уничтожить их, потому что Сунмин отреагировал не своей, а силой Хаджу. «Не убегай, сражайся!» — в спешке выкрикнул Хаджу. «Вот придурок, он тоже использует силу монстра!» Глава 126. Сумасшедший дьявол 3. Крик Хаджу приводил его в замешательство, как и сила сумасшедшего дьявола. Он не знал, почему сумасшедший дьявол использовал ту же силу, что и Хаджу, но атака была тяжелой. Сунмин, восстанавливая дыхание, напряг мышцы. Его копье и руки сместились назад. Сумасшедший дьявол нахмурил брови. Он был удивлен, но не только огромной внутренней энергией Сунмина. Что это? Когда две энергии столкнулись, он почувствовал нечто странное. Он думал, что это непроницаемая энергия, но оказалось не так. Сумасшедший дьявол владел множеством нигун, но до сих пор ему не встречался ни один противник, обладавший такой странной энергией. «Отлично», — сказал он, показывая, что вовсе не замешкался. Наоборот, он засмеялся еще громче и раскрыл технику защиты. Сунмину ничего не оставалось, кроме как отступить назад. «Давай, нападай», — прокричал сумасшедший дьявол и в итоге набросился первым. Сумасшедший дьявол, облаченный в технику защиты, двигался с непредсказуемой скоростью. Его движения сами по себе несли разрушение. Сунмин без колебаний раскрыл бесконечность копья девяти небес, пронзившие сумасшедшего дьявола. Нет, Сунмину лишь показалось. Сумасшедший дьявол рассмеялся и потянулся правой рукой к груди. Все изменилось. Они начали обмениваться атаками, и в процессе Сунмин понял, насколько далеко зашел сумасшедший дьявол. В сражении с Айни Сунмин был уверен в своей победе, Но не сейчас, как и при встрече с Джувоном в пустыне, с Джиниэлой в Травиа, с двойником Виджи Хюн в подземелье. Он чувствовал беспокойство, легкое предчувствие смерти. «Вот придурок!» – прокричал Хаджу в голове у Сунмина. «Как он может красть мою силу?» Хаджу по-настоящему разозлился. До тех пор, пока его не поразили, Хаджу обладал удивительной силой, но потом он потерял тело и стал духом. Хаджу думал, что его тело исчезло, но он не сомневался, что сила, которую использует сумасшедший дьявол, принадлежала ему. Он не мог ошибаться, ведь это именно его сила. Не убивай его, нужно отобрать у него силу. Не неси чепуху, сказал Сун Мин сквозь зубы. Не убивать, сейчас не та ситуация. Если не убивать его, а постараться поймать, то Сун Мин сам окажется на грани смерти. Поэтому Сун Мин проигнорировал крик Хаджу и покрепче обхватил копье. Намерение Сун Мина убить сумасшедшего дьявола на мгновение затмило его разум. «Что за детские игры?» – прокричал сумасшедший дьявол. Он считал технику бесконечности копья девяти небес грязной, отчего даже выругался. Погоня с намерением убить достигла своей цели и взорвалась, после чего Сун Мин, быстро передвигаясь, начал еще один заход. Он скрестил бесследный шаг и один шаг. Десятки образов заставили сумасшедшего дьявола почувствовать головокружение. Сун Мин оставил образы, а сам подобрался поближе к нему. «Бесполезно!» – выкрикнул сумасшедший дьявол. Он говорил это каждый раз, когда Сун Мин использовал ци, но его лицо выражало удовольствие. Сколько времени прошло с того момента, как он в последний раз вот так сражался? Кажется, он действительно давно не бился, по крайней мере, находясь в своем уме. Сумасшедший дьявол рассмеялся словно псих и поднял обе руки. «Опасно!» Сун Мин почувствовал опасность от техники преследования души сумасшедшего дьявола, и он правильно думал. Внутри сумасшедшего дьявола разорвалась красная энергия. Его тело было защищено изнутри, а снаружи он применял технику, атакующую приближающихся людей.